твой шаг не кажется тебе слишком радикальным? Хочешь сказать, что я спятил?» Олли нервно улыбнулся ей. Он только что сам задавал себе этот вопрос, удивляясь, сколько всего натворил, пока дети были с матерью на каникулах. Он боялся им говорить, но в то же время был радостно взволнован. Для всех них наступала интересная новая жизнь, а для проблем Бенджамина, казалось, нет лучшего решения. «По-моему, ты поступаешь правильно, только для них это будет опять большая ломка. Может, на этот раз в хорошем направлении?» Олли прошелся по гостиной. Квартира была симпатичная. Он подумал, что детям она понравится, особенно Мелиссе. Дом стоял на 84-й улице, по обеим сторонам обсаженной деревьями, в двух кварталах от Централ-парка. Именно этого хотел Оливер, когда решил искать квартиру в городе. «А ты, Дав, что думаешь? Ты в самом деле считаешь, что я спятил?» Он вдруг испугался разговора с детьми, что если они опять станут невменяемыми. А ведь, принимая это решение, он был так уверен в его правильности. «Я не считаю, что ты спятил, и думаю, все будет хорошо. Просто не ожидай, что они будут прыгать от радости и кричать, какая это великолепная идея. Перемена их вначале испугает, хоть ты и делаешь все, чтобы ее смягчить. Дай им время привыкнуть. Да-да, как раз об этом я и думал». И все-таки Олли не ожидал, что реакция детей будет такой резкой. Новость он им сообщил на следующий день. Он встретил их в аэропорту и повез в город, обещая показать кое-какой сюрприз. Ребята были в прекрасном настроении, по пути рассказывали ему, где были, что видели, как здорово покатались с мамой на лыжах. На этот раз их болтовня его не расстроила. Он слишком волновался, как они воспримут его нью-йоркский сюрприз. «Папа, мы что, едем к Дафне?» — спросила Мелисса. Но Олли только покачал головой. Утром он сказал Агнес. Та была изумлена, но согласилась на переезд в Нью-Йорк. Для нее было важно оставаться с детьми. Олли подъехал к дому, припарковал машину и повел их внутрь. Дети с любопытством озирались. «Па, а кто здесь живет?» — допытывался Сэм, но Оливер снова покачал головой, провел их в лифт и заказал 7-й этаж. «Да, сэр», — улыбнулся лифтер. Швейцар сразу узнал в нем нового жильца квартиры 7H и поэтому не спросил, куда они идут. Оливер встал перед дверью квартиры и позвонил. Никто не открыл. Тогда он пожал плечами, достал из кармана ключ, открыл дверь и широко раскрыл ее, пропуская детей. Они стояли, уставившись на него, думая, не сошел ли папа с ума. «Заходите, ребята, не стесняйтесь». «А чья это квартира?» — шепнула Мел, не решаясь войти. Сэм же спокойно вошел и стал озираться. Внутри никого не было, и Сэм дал знак остальным следовать за ним. Тут Бенджамин догадался, вид у него был очень расстроенный, но Мел стала громко восхищаться, какая замечательная старинная мебель в квартире. «Я рад, что тебе нравится, моя милая», — улыбнулся Олли. «Это наше новое нью-йоркское жилище. Ну как вам?» «Ого!» — Мелисса была в восторге. «Папочка, а когда мы будем здесь жить?» Раньше у них никогда не было квартиры в Нью-Йорке. Сэма это озадачило. «Значит, на неделе ты больше не будешь приезжать домой, а, пап?» «Конечно, буду. Гораздо раньше, чем прежде. Мы все будем здесь жить до конца учебного года, а потом опять вернемся сюда в сентябре». Олли старался увлечь их этой идеей, но вдруг понял, что у него не получилось, и дети испуганы. «Ты хочешь сказать, что мы сюда переезжаем?» — в ужасе спросила Мел. «А как же наши друзья? Вы можете встречаться с ними в уикенды и летом, а если нам не понравится, мы не будем сюда возвращаться осенью, но я думаю, что нам надо хотя бы попробовать». Ты хочешь сказать, что мне сейчас придется менять школу? Мелисса не могла поверить. Скрывать от нее правду не имело смысла. Олли кивнул и посмотрел на их лица. Сэм, казалось, был ошарашен. А Мел опустилась в кресло и расплакалась. Бенджамин вообще ничего не сказал, только смотрел на отца с каменным лицом. Он знал, что эта мера предпринимается в том числе и из-за него, но его гнева это не умаляло. Отец не имеет права так с ними поступать, никакого права. Мало того, что уехала их мать, а теперь они сами должны менять школы и переезжать в Нью-Йорк. Внезапно все круто поворачивалось. Именно этого хотел Оливер, особенно в отношении старшего сына, и Бенджамин это понимал. «Ну, что вы, ребята, все будет отлично. Подумайте, какая новая, интересная жизнь начинается!» «А как же Агги?» Сэм еще больше расстроился. Он не хотел больше расставаться с теми, кого любил, но отец быстро успокоил его. Она тоже переезжает. «А Энди?» «И он может с нами жить, пока не начнет безобразничать. А если будет грызть мебель, придется отправить его к дедушке и забирать в уикенды». «Он будет вести себя хорошо, обещаю тебе!» У Сэма были широко раскрыты глаза, но он, по крайней мере, не плакал.